Дорогие собравшиеся братья и сестры во Христе, уважаемые друзья, мы сегодня в этот утренний час вместе хотим побеседовать над одной из очень важных тем, которая касается нас, старых и пожилых людей. Это оставление различных обязанностей в старости, как в церкви, самоотстранение от служения, так и оставление различных обязанностей дома. Когда-то Соломон написал в книге «Екклезиаст» такие слова: «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Было время, когда мы были молодые, когда мы росли, когда мы возрастали. Теперь наступило время, когда мы постарели. И дальше он пишет: «Все сделал он прекрасным в свое время. И то, что человек когда-то молодой, и то, что он когда-то старый, это тоже прекрасное, и это в свое время». И мы с вами не сможем изменить этот закон, нравится он нам или нет. Иоанн Креститель когда-то сказал об Иисусе Христе эти слова: «Ему должно расти, а мне умоляться». Пришло то время, когда мы умоляемся, нравится нам это или нет, оно все равно так. Когда-то умолялись наши родители, а мы возрастали. Теперь возрастают наши дети и внуки, а мы умоляемся. Это закон Божий, предписанный для всякой плоти. Когда-то русский поэт Лермонтов сказал о прекрасных сторонах различных времен года следующие слова: «Поют, поют, зима ветелью стужей, весна цветущим голосом садов, и лето, продолжая, песню ту же встречает осень полную плодов». Творцу поют четыре поры года, и день и ночь хвала их не молчит. В каком народе не была природа, она о дивном Боге говорит. То есть всякое время года имеет свои особенности, имеет свою прелесть. В одной песне пелось в России часто эти слова: «У природы нет плохой погоды, всякая погода – благодать. Осень жизни, как и осень года, благодарно надо принимать». Если неверующие люди говорили, что осень жизни надо принимать благодарно, тем более мы, верующие. И мы с вами попали в эту осень жизни. Но так как каждая пора года имеет свои прелести, свою красоту, то же самое и различное время жизни. Кончилось давно наше беззаботное детство, о котором кто-то сказал: «Детство – пора золотая, больше бегай, играй и резвись, детство не будет другого, как ты за ним не гонись». Ушла наша тревожная, буйная молодость, которая подобна горному потоку, который все с собой берет. Давно прошли те годы, когда мы были молодые, прошла и наша трудовая, плодотворная зрелость, а теперь пришла седая старость. Если бы всегда только все цвело, и не было бы лета, и не было бы осени, когда приходят все эти плоды, к чему бы тогда весна? К чему все эти цветы? Если бы мы всегда были молодыми и никогда бы не созрели для вечности, то к чему бы вся эта детство и молодость? Бог очень мудро так сделал. Мы бывали с семьей в Швейцарии, и там в одном месте тихое-тихое озеро или пруд, ни одна волна не тревожит эту воду, а рядом очень бурная горная река. И на одном мощном дереве таблица, значит, эти щиток или приделан, и там написано, что молодость человека сравнивается с этой бурной рекой, которая все с собой уносит, а старость подобна этому озеру, когда тихо-тихо все, уже ничего не шевелится. Старость – это осень жизни, как мы уже и не раз говорили об этом. Иов говорит в 5 главе, 26 стихе: «Войдешь в гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время». Как пожинается пшеница, и она собирается в житнице, потом ее молотят, так и наша жизнь. Осень – это время жатвы, и оно, осень, ведет к зиме. Старость – это благословение от Господа. Старость – это особая милость от Господа Бога. Но мы говорили, что старость – это и бремя. Есть бремена старости, которые заблаговременно нужно научиться нести. Старость не у всех людей одинаковая, но стареют очень многие люди, и старость ведет всех людей к смерти. Жизнь – это односторонняя улица. От ста после старости никогда не будет больше детства, не будет юности. После каждой зимы будет еще весна, но после старости детства и молодости не будет больше. Поэтому к вопросу старости нам надо особенно серьезно относиться. Это последняя стадия нашей жизни. И поэтому в этой стадии кое-чему надо учиться. Молодым учиться легче, а нам, когда память оскудела, когда силы ослабели, как учиться? И в то же время надо научиться, чтобы была у нас благословленная старость. Когда же мы начинаем стареть? Некоторые годы осень бывает раньше, а иногда осень наступает позже. Не в каждый год одинаково. Так оно и в старости. Не все люди одинаково начинают стареть. Это зависит от здоровья, это зависит от семьи, которую они имеют, это зависит от того, какую работу они делали, есть где они жили, есть различные факторы, которые влияют на то, когда начинает стареть человек. Но обычно после 50 лет мы больше не добавляем, мы не прибавляем. Где-то лет до 25-30 человек набирает силы, а потом до 50 он идет в этой крепости своей. И после 50 большинство людей, сознаются они в этом или нет, все равно начинают убывать. Замечаем ли мы это сами? Часто люди не хотят этого замечать, часто они это отрицают, а сбоку оно хорошо видно. Особенно под конец человек больше не признается в том, что он старый. Он думает, все другие виноваты, а фактически он постарел, память оскудела и силы оскудели. Поэтому очень важно заблаговременно самому заметить, что я начинаю стареть или я уже постарел или постарела. Стареть и быть старым надо заблаговременно научиться. Почему? Да потому что старость не ограждает от глупости, говорит поговорка. Как-то сказал один пожилой брат, я это уже раз напомнил, что в старости все убывает, и память, и зрение, и слух, только глупость добавляется. Когда нам молодые об этом говорят, нам это обидно, мы не хотим в этом признаться. А когда мы друг с другом говорим, каждый сознает, что действительно так. Хотим мы или нет, у нас убывают многие вещи, но разум потихоньку оставляет очень часто старых людей. Вот некоторые места слова из Священного Писания. Иов был пожилым человеком, его три друга пришли, тоже старые люди, и вот они друг друга попрекали, друг другу говорили. Иов, как бы надсмехаясь над своими старыми друзьями, говорит в 12 главе, во 2 стихе, «Подлинно, только вы, люди, с вами умрет мудрость». То есть вы самые умные, вы думаете так. Он же надсмехался над ними, но в то же время и он был старым человеком. А потом в 12 стихе он говорит, в старцах мудрость и в долголетних разум. Это нам очень на руку. Если в старцах мудрость, мы старые, что в них разум, это нам очень подходит. Но дальше в 20 стихе той же главы он говорит такие слова, что отнимает Господь язык у велеречивых и старцев лишает смысла. Немецкий перевод говорит, и старцев лишает ума. То есть Бог и дает, но Бог и забирает. Он забирает дар речи у велеречивых, те, которые были очень одаренные. Они в старости не всегда бывают больше такие. И он забирает смысл или разум часто у старых людей. Это говорит Слово Божие. А практика жизни ведь подтверждает, что это действительно так. Поэтому, если эта стадия и наступит у нас, нам надо заблаговременно отстраниться, чтобы не путаться под ногами у других людей. И чтобы тогда другие не видели, в каком мы состоянии. Как-то собралось много людей, родственников, и вот выходит навстречу один старый брат. Хочет тоже сказать что-то. Взял микрофон, поднес его к уху и начал говорить. Он не врубился, что он не в телефон говорит, а в микрофон. И вот к уху и говорит, а все ха-ха-ха-ха. Но если бы он не вышел вперед, никто бы не заметил, что у него уже мало разума, что он забывается. Оно так неприятно бывает. Другая пожилая вышла, начала говорить в микрофон, а потом к уху подставил и говорит дальше. Это говорит о том, что память наша начинает оскудевать, и мы иногда забываемся. А если бы мы тогда не выходили вперед, не совались вперед, никто бы не заметил это. Соломон говорит, что если глупый промолчит, и его за умного примут. А как начнет говорить, уже видно сразу, кто он такой. И на это надо рассчитывать, что в старости мы делаем ошибки, которые молодые сразу видят, и они надсмехаться над нами будут, а мы обижаемся, почему они нас высмеивают? Так виноваты мы сами. Покуда мы молодые, мы могли больше, чем тогда, когда мы постареем. Соломон говорит в книге Екклезиаста, в 4 главе, в 13 стихе, «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не может принимать советы». Очень жестокое слово, правда? Лучше молодой, нищий, чем старый, неразумный человек. И тем более, если он не может принимать советы. Поэтому не надо в старости держаться за все. Надо тогда, когда наступят эти моменты, этот период в жизни, отстраниться самому, не ждать, покуда нас отпихнут. Вот некоторые примеры из Слова Божия, как немудро поступали старые люди. Написано в первой книге Царств, во второй главе, об Илии. Илий был весьма стар. И вот он в старости своей слышит, что его сыновья – блудники. И за это они были священники, их надо было побить камнями за это. А что он делает? Он просто беспечный, он их такими, мягкими словами немножко увещевает и ничего с ними не принимает. «Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу, вы развращаете народ Господень». Но они не слушались голоса отца своего. Так, дорогой первосвященник, и ты же судья в Израиле, почему же ты поблажку делаешь своим сыновьям? По слову Божьему, даже дочери этих священников, если они вели аморальную жизнь, их живым сжигали на костре. Очень жестоко. Но Бог требовал от своих служителей всей этой святой жизни, а тут его сыновья, блудники, нарушают закон, а он ничего не предпринимает. В старости своей, значит, у него вожжи они забрали из рук. Мы вот читаем о беспечности Давида поступком своего сына Адонии. Написано, что когда царь Давид состарился, книга 3 Царств, 1 глава, 5-6 стихи, Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил, «Я буду царем», и завел себе колесницы и всадников, и 50 человек скороходов. Но отец же его никогда не стеснял его вопросом, «Для чего ты это делаешь?» Ведь, Давид, ты знаешь, что со царем должен быть Соломон, а первенец у тебя Адония, и он рвется на престол. А вот почему ты не увещеваешь его? Или почему ты благовременно не передаешь престол своему сыну? Когда в старости ему почти безразлично стало. Покуда он сам, Адония воцарился, и тогда пришлось Соломона воцарять, и после Соломон велел убить своего брата Адонию, потому что он его конкурентом был. Но если бы Давид заблаговременно подумал об этом, ведь я в своей семье делаю распрю, делаю раздор. Что будет после моей смерти с этими сыновьями? Они друг друга побьют, или начнется борьба, война против из-за престола. Давид в старости своей бдительность свою потерял. Третья книга Царств, 11 глава, 4 стих. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его уже не было вполне предано Господу. Такой человек, как Соломон. Сколько мудрости дал ему Бог, сколько богатства, а в старости глупым стал. И жены его развернули на 180 градусов, и Бог его покинул. Видите, как бывает и у Илии, и у Давида, и у Соломона. Можно быть человеком с большим опытом жизни, с большой славой, с большим богатством, с большим разумом, а в старости люди поступают глупо. И в Библии это записано, чтобы это нам был урок, чтобы мы заблаговременно старались отойти в сторону, чтобы другие люди не видели эти наши слабости. К старости относятся и оставление различных обязанностей. Кто-то сказал так: «Я не старею, хижина моя стареет, и если я не старею, почему мне назад надо уйти?» Так говорят пожилые люди, которые не хотят идти назад, а фактически стареет каждый человек. Умереть, стоя за плугом в борозде, не каждому дано. Как многие, особенно русские братья, желали умереть за кафедрой. Я бы никогда этого даже не думал, чтоб такое, что это особая слава такая. Если Бог так хочет, а если Бог иначе хочет, не каждый может быть пахарем до последнего и там в борозде скончаться. Это очень редко бывает. И мы читаем в Библии, почти таких не было, очень редко. Вот и Моисей был до конца крепким, а остальные, или Илья, он ушел на небо, а остальные Елисей. И заболел, и умер, и Давид состарился, и умер, Авраам, они все сдавали под конец. Так что и мы, очевидно, не сможем, стоя в борозде, умереть. Поэтому надо заблаговременно подумать, когда оставлять борозду, когда отпускать руки от плуга нашей семьи, нашей церкви, где мы трудимся. Наши дети, они вырастают, а дети у Бога, они умоляются. Вот это разница, что дети вырастают, становятся больше, крепче, опытнее, а у Бога дети Божьи в старости умаляются все меньше и меньше. Поэтому и молодые, они растут, добавляют, а мы в старости убываем. Вильгельм Буш когда-то сказал такие слова: «Лучше совсем оставить, нежели прослабиться». То есть потихоньку отступать уже не могу, а все же я не хочу уйти. Это нехорошо. Лучше тогда совсем оставить и дать другому, дать молодому это времени, время для труда. Герхард Штейген, известный автор многих псалмов, которые мы поем, сказал эти слова: «Когда мать укладывает своего ребенка спать, она его сперва раздевает. Это Бог делает теперь и со мной. В старости Он нас раздевает. Он отнимает одну способность за другой. То, что мы раньше так хорошо могли и умели, то, что хорошо получалось, оно больше не получается. А если ребенок начинает брыкаться, начинает психовать, мать-то все равно разденет. Ну, еще, может, пошлепает и все равно спать положит. Если мы в старости брыкаться начинаем, не хотим уходить, Бог все равно нас положит когда-то спать, вечно уложит на вечный покой. И чем легче мы можем с этим смиряться, тем лучше для нас и легче для окружающих нас людей. Дальше едешь, тише будешь. Не тише едешь, дальше будешь. Нет, чем дольше мы живем, тем тише мы должны стать. Это мудрость старости. Что же необходимо, чтобы научиться оставлять некоторые обязанности и самому отступать назад? Первое. Мы сами должны осознать, что мы изменяемся в старости, что мы должны изменить свое отношение кое к чему и что нам нужно отступить назад. Один мудрый индус сказал такие слова: «Когда я был молодым, я хотел изменить все и все, то есть весь мир. Когда я повзрослел, я хотел изменить только тех людей, которых я встречал, то есть родственников, друзей, и старался их везде раскрутить, значит, по-моему. Теперь, говорит, когда я постарел, я молюсь: «Господи, даруй мне милость измениться самому». И говорит, и если бы я раньше начал об этом молиться, я бы не испортил свою жизнь. Многие вещи мы не знали, когда были молодыми. Нас недостаточно и не вовремя научали, поэтому мы сделали ряд ошибок. Как-то в радио спросили, когда человек должен начать готовиться к пенсионному возрасту. С уходом на пенсию будет меньше денег и больше свободного времени. И этим людям сказали, 10-12 лет до ухода на пенсию надо готовиться переходить на пенсию для новых условий жизни. Так и нам надо заблаговременно рассчитывать на то, что мы стареем, и рано или поздно нам придется начинать отступать назад. И первое – осознать, что я должен меняться, и я должен сам где-то пойти назад. Когда мы переехали на Кубань, там в церкви был старый брат, ему 70 лет было, он нес пресвитерское служение уже 30 лет. Он был инвалид первой группы с Отечественной войны, неграмотный брат, сам научился читать и расписываться, а так он был безграмотный, очень хороший старец. И вот они молились в церкви, постились, чтобы Господь прислал кого-то на смену ему. Когда мы туда переехали, мы не знали об этом, он сразу мне предложил принять руководство церкви. Я вначале не хотел, и я говорю, вы же могли бы еще потрудиться. И он говорит, что раньше я думал так, что это место, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Откровение 3 глава 11 стих, я понимал, что надо быть пресвитером до смерти, иначе я потеряю венец вечной жизни, если я сдам служение. А потом, говорит, я в журнале «Христианин» прочитал статью Проханова, если служитель церкви по старости или по болезни не может больше нести служение полноценно, и он не уходит сам, он виноват перед Богом и перед людьми. Сам не может, другому не дает. Его никто не будет насильно спихивать, он упираться будет. И он виноват будет перед Богом и перед церковью. И теперь, говорит, я боюсь оказаться богопротивником. Я хочу сам уступить, потому что я не могу больше. Как хорошо, когда у нас, особенно у служителей, у пожилых, такие здравые понятия. Старые люди хотят их удержать. «Да ты еще можешь, да ты еще должен». Человек сам должен осознать свое время, и когда он хочет уйти, лучше заблаговременно это сделать. Как-то один брат, которому исполнилось 70 лет, сказал мне: «Отпусти со служения с дьяконского. Ну-ка, брат, ты бы еще мог потрудиться, ты еще хорошо сохранился». Он говорит: «Отпусти меня теперь, покуда я хочу. После ты захочешь от меня избавиться, а я не захочу уйти, и нам обеим будет тяжело». Я говорю: «Брат, тогда иди теперь, чтобы тебе и мне хорошо было». Хорошо, когда вот такой настрой, что надо уходить вовремя, потому что когда мы стареем, мы сами замечаем это сперва, потом замечают люди со стороны, а под конец замечают только люди со стороны, а мы не признаемся в том, что мы постарели. И тогда уходить поздно, тогда отпихнуть надо, и будет всегда болезненно. Я помню, был в Эстонии брат Освальд Чарк, хороший богослов, и когда он хотел уйти со служения, его еще просили потрудиться, он говорит: «Я хочу уйти теперь, покуда я осознаю, что мне надо уйти. После мне придется уходить, а я этого уже не осознаю». И вот это правильное расположение, когда вовремя думать об этом, когда человек вовремя думает об этом. У левитов было время, когда они начинали служение, и с 50 лет они уходили. У священников они с 30 лет начинали служение, левиты с 25. У священников не было конца, но они от основных, значит, видов служения отстранялись и только помогали братьям своим по мере сил и возможностей. Оставлять служение надо тогда, когда это всем немножко жалко. Не надо ждать, покуда все довольны, что наконец ушел. Этим мы можем обрадовать всю церковь, когда мы наконец уйдем, и таких старых больше не позовут помогать. А когда человек заблаговременно уходит, передает служение молодым, его будут звать на помощь, будут спрашивать совета, а когда довольны, наконец избавились от него, да он никому не нужен больше. И этого надо нам самим остерегаться. Как в семье мы придем еще на некоторые наши обязанности, так и в церкви. И при этом надо уповать на то, что Господь нам поможет. Если молодые нуждаются в помощи Божией, то мы, старые, не меньше. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою, и в старости. Эти слова сказал Господь Давиду в 31-м псалме, в 8-м стихе. Дальше нам, пожилым, нам нужен навык к развлечению добра и зла. Что лучше, теперь уже уйти или теперь еще остаться? Что лучше в этой ситуации сделать так или так? Откуда мы научимся? Евреям 5 глава 14 стих. «Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыка приучены к развлечению добра и зла». Старые люди набрались опыта, и они лучше молодых могут различать, что добро и что зло. Но если мы слишком долго затянем этот наш вопрос, мы под конец не сможем больше различать добро или зло, и мы будем в старости делать ряд ошибок. Поэтому нужно вот это, значит, иметь этот навык для того, чтобы различать, что добро и что зло. И потом надо решительно действовать. Когда уже человек решил, что определенную работу в семье или в церкви я больше не могу делать, не надо туда-сюда вилять, не надо отпустите меня, а потом попросят, и я останусь. Это просто человек цену себе набивает. Если хочу уйти, то надо идти. Ну, попросили раз, еще согласен. А потом, если уверенность в том, что пора уходить, надо действовать решительно. Не говорить одно, а делать совсем другое. Знал я старого брата, пресвитера. Он заболел, не мог больше нести служение. И он сдал служение последователю более молодому. Нагрузка теперь с него была снята, и здоровье его поправилось. Ну хорошо, слава Богу. И однажды он говорит этому молодому пресвитеру: «Если бы я знал, что у меня наладится здоровье, я бы тебе не передал служение». Ну это же глупо было, да? Значит, он жалел об этом. Вместо того, чтобы сказать: «Спасибо, что ты перенял служение, теперь мне легче, мое здоровье восстановилось, может, я тебе где-то что-то могу еще помочь», он такую пощечину ему дал. «Если б я знал, что здоровье поправится, я бы тебе не сдал служение». Это значит, я мог лучше делать, чем делаешь ты. Но это же не поощрение. И вот таким одним предложением можно морально убить другого человека. И так мы в старости не должны делать. Я знал одного человека, мы с ним были в пресвитерском совете Кыргызстана, он был пресвитером большой церкви и был слишком долго. И когда ему братья, сам он не уходил, и когда братья ему сказали: «Я все имена служителей, имена других людей, о которых я буду сегодня говорить, не буду называть, потому что одни еще живые, некоторых и вы, может, знаете, кто, кое-кто кого, и чтобы никого как-то, ну, не обижать, я имена называть не буду, но просто это все случаи из жизни с людьми, с которыми я сам встречался». И когда им брату сказали, что пора сдать служение, вы старый, Он обиделся и с этой обидой ушел со служения и ушел в могилу потом с обидой. Как тяжело, когда долгие годы человек созидает, строит, а потом под конец получается такая небольшая, нехорошая концовка. Нужно искреннее смирение с нашей стороны, со стороны пожилых. Был у нас один брат, он говорит мне, я еще хочу проповедовать. Я говорю, вам 80 лет. Он говорит, ты кто такой, что ты меня отстраняешь от служения? Я говорю, пусть теперь молодые проповедуют до 80 лет, а потом еще и ваша очередь подойдет. Ну я ж тогда уже умру, ну я говорю, хорошо. Как хорошо, ты смерти моей хочешь? Я говорю, разве у Господа будет хуже, чем вам на земле? У вас сахар, не на обед, вы больные. Я говорю, ну ежели молодые должны думать, когда ж наконец этот старик умрет, чтобы и нам дойти до кафедры? Ну нет, ну вы тогда сидите, молитесь за молодых. Если вы до 80 лет проповедовали, и вы еще хотите, а молодые, они не должны, потому что вы не уступаете место. Но это же не по-братски, это несправедливо. А часто ведь мы так думаем. Были у нас в России соседи, тоже немцы, и когда все стали уезжать в Германию, и они хотели подать документы. А мать говорит, только через мой труп. Как? Я, говорит, хочу, чтобы вы меня тут похоронили, я в Германию не поеду. Она еще была крепкая, здоровая женщина. И дети до того на нее были недовольны. Большинство немцев уезжают, а им и документы готовить нельзя. Мать говорит, я ничего не подпишу. А без росписи матери документы не примут. Потом я с ней побеседовал. Я говорю, посмотрите, что вы делаете. Какие вы эгоистичные, какие вы невоспитанные, какая вы недуховная мать. А почему? Вам даже не все равно, где гнить будут ваши кости. Вам все равно, что будет с вашими детьми и внуками. Свое «я» вы хотите до могилы пробить. А дети каждый день будут думать, и внуки, когда ж старуха умрет наконец, чтобы и нам уехать. Ну, не вот так. Я говорю, моя мать так сказала, я бы не хотела никуда уезжать, но ты меня не слушай и на меня не смотри. Я бы лучше тут похоронена была, чем ехать в Германию. Но у тебя семья, а у меня ты один, куда ты, туда и я. И мне все равно, где вы меня похороните. И похоронили ее тут, она еще почти 10 лет прожила тут. А та женщина тогда согласилась. Да, говорит, действительно, я не совсем права. Она разрешила детям уехать и осталась там с другим сыном. Прошли годы, она приехала сюда, в Германию, в гости. Ей тут так понравилось, и она без вызова осталась тут. Когда я ее встретил, я говорю, ну и как, сестра? О, говорит, спасибо, что ты мне мозги вправил. Какая я была глупая, как неправильно я делала. И она 7 или 8 лет еще пожила в Германии. А там, говорит, только через мой труп. И вот иногда мы что-то говорим, что-то делаем и не даем себе отчета, как сглупо оно со стороны выглядит, какая это будет реакция со стороны наших детей. Знал я одну пожилую сестру, ей уже больше 90 было. Она жила с детьми, дети были неверующие, она была членом церкви и тоже хотела что-то еще помогать, но она не видела, уже зрение плохое, руки тряслись, она еще посуду всегда мыла. Наконец дети решили, что мы купим посудомоющую машину. Когда ее поставили в кухне, она начала плакать. «Последнюю работу у меня забрали, я теперь ничего не могу больше делать». Но она не видела, что вилки и миски нечистые. Значит, часто, когда она мыла, что-то и капнет туда, а дети видели это, им противно было. И чтобы как-то избавиться от этого, они, наконец, купили машину, и она стала плакать и обижаться. Вместо того, чтобы сказать, хорошо, дети, раз я не вижу нечистые вилки, ложки, тарелки, то вы лучше делайте сами. А теперь с упреком, что дети сделали что-то плохое. Она не вовремя осознала, что ей бы лучше эту работу не делать. Посетили как-то мы одну 93-летнюю сестру. Старая, немощная, ходить почти не может. Ну что, вы теперь у дочери живете? Нет, говорит, дочка у меня живет. А дом-то дочери принадлежал. Она сама была бабушкой многих внуков. Нет, я еще хозяйка. Но как же дочка у тебя живет? Ведь ты у дочки живешь. Одну комнатку она тебе дала. Полностью ухаживает. Нет, она хотела руководить всем. Это проблема как у мужчин, так и у женщин. Поэтому заблаговременно надо помнить об этом. Что нам надо отступать. Когда наши родители это с нами делали, нам это не нравилось. А теперь, когда мы делаем, мы не замечаем, что это нехорошо. Об этом надо помнить. Знаю я одного человека, старческий склероз, память ушла, и трудно ему уже ехать на машине. Разбил одну машину, вторую, третью. Опять хотел купить машину. Дети говорят: папа, вы не можете больше ездить на машине. Ведь вы аварию делаете одной за другой. Это все дорого. А деньги мои, моя пенсия. Я буду делать, что хочу. Но если вы сделаете аварию, кого-то задавите, кто-то погибнет. Покуда ваши машины вы бьете, это ваш убыток. Но если вы другому человеку причините зла... И тогда они сообщили, значит, соответствующие органы уличного движения, пригласили туда этого старого отца с его водительским удостоверением и спрашивают: ну как, в память? А он в простоте и говорит: жена послала меня в Алди купить паприку, а я, говорит, пришел в Алди и забыл, что такое паприка. Ага, а этот спрашивает: ну а... дорожные знаки вы еще различаете? Говорит: не всегда. Я даже не знаю, что этот знак обозначает. А как же вы тогда ездите? Ну, говорит, положьте свои права сюда. Он выложил права. Ну, распишитесь тут. Расписался. Так, до свидания, вы можете идти. Права нет. Вы расписали, что вы ездить больше не умеете. Тот, кто не знает, что такое паприка, и тот, кто не различает дорожные знаки, не может больше ехать. Он мне сам это рассказал, но он не знал, что дети сообщили. Ну, к чему ждать до такого состояния? И это проблема в старости, и это и нас касается. Получить права и ездить намного приятнее, чем отдать права в старости. Это смирение, это унижение для нас старых. Оно и у женщин, и у мужчин, у каждого свои вопросы, в которых надо осознавать, что мы начали или стареть, или мы состарились. Павел пишет Коринфянам во второй послании, в пятой главе, в первом стихе. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Это хижина». Это землянка, и она разрушится. Рано или поздно. Но пока эта хижина не разрушится, то дом мы не получим. А мы за эту хижину держимся, она сыпется. А то не хотим получить и не получим. Покуда это не рассыпется, мы не можем без смерти попасть на небо. Это невозможно. И чем дольше мы держимся за нашу хижину, тем дольше мы туда не попадем. И опасность, что вообще не попадем, если неправильно будем относиться к старости. Мы смотрим на разрушение нашей земной хижины, оно нам жаль, и не думаем, что чем скорее разрушится, тем скорее мы переселимся. Стареть – это весьма больно. Смотреть на то, как уходят наши силы, уходят здоровье, уходят способности – это уничижение для нас, это смирение. Поэтому стареть больно, поэтому стареть нелегко. Поэтому и говорят, что каждый хочет стареть, но никто не хочет быть старым. Стареть, чтобы на пенсию уйти, но быть старым и нести все эти проблемы никто бы из нас не хотел. Павел пишет дальше Коринфянам в том же месте, в 5 главе, в 4 стихе. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертью была поглощена жизнь». Что это обозначает? Павел говорит, мы бы не хотели быть раздетыми, но переодетыми. Что это значит? Мы бы лучше не хотели умереть, но вознестись сразу. Значит, чтобы не через смерть быть раздетым, но чтобы нам живыми застигнуть вознесение церкви. Тогда бы нам не пришлось умереть. Но кому будет суждено живыми достигнуть воскресения, вознесения церкви, узнает Господь. До нас многие умерли, и, может, мы еще умрем. Поэтому нам нужно готовить к смерти, быть готовым к смерти, это тоже еще будет в один день наша тема. И не надо так сильно переживать, когда эта хижина рушится, когда солончак разъедает и песок сыпется от нашей хижины. Мы не сможем затормозить этот процесс. Будем смотреть на нашу небесную обитель, которую Господь приготовил для нас. Важность и последствия правильных решений и действий в нашей старости. Это следующий вопрос. Оконное стекло предназначено для того, чтобы оно пропускало свет. Оконное стекло не должно обращать внимание на себя. И чем чище оно, чем прозрачнее оно, тем лучше окно выполняет свои обязанности. Но если на стекле пятна, то видны эти пятна обязательно, потому что они в стекле, и они не дают свету проходить в помещение. Вот эти пятна бывают у нас в старости. В старости мы тоже должны быть как окна, мы должны исчезнуть. Стекло не надо видеть. Если стекло невидимое, оно самое лучшее. А если оно цветное какое-то, оно поглощает свет и не пропускает его. И вот старость уподобится такому стеклу, которое не имеет этих пятен и которое как можно больше света пропускает, не обращая внимания на себя. Где мы можем это достигнуть? Только вблизи у Христа. Да, Он нас научит этому. А в старости часто мы, люди, бываем горды, бываем себялюбивые, самолюбивые. Вот один пример из жизни, из Библии. Вторая книга Царств, 16 глава, 23 стих. «Советы же Ахитофеля, которые он давал в то время, считались, как если бы спрашивал, кто наставление у Бога. Таков был всякий совет Ахитофеля, как для Давида, так и для Авессалома». Такой он мудрый был человек. Ахитофель, он уже не молодым был, он давал такие хорошие советы, как будто Бог советовал. И вот Давид бежал, его сын Авессалом его сверг с престола, и теперь Авессалом спрашивает Ахитофеля, что нам делать, чтобы добить царя, чтобы он не вернулся больше. Этот надменный сын надругался над своим отцом. И Ахитофель дает очень хитрый совет. Если бы этот совет этот Авессалом принял, Давид бы никогда не вернулся, они бы его ликвидировали. Но Бог повел иначе. Кусей, друг царя Давида, тоже был послан туда Богом и царем. И он дает другой совет. Такой надменный человек не мог быть царем в Израиле. Его убрать надо. Бог решил ликвидировать Авессалома. И этот друг Давида дает совет другой. В погибель этому Авессалому. И вот мы читаем. 2 Царств, 17 глава, 23 стих. «И увидел Ахитофель, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, повесился». Вот мудрый старик. Видите, что гордость может в старости сделать. Меня не послушали. Вот я совет дал, а совет мой не приняли. Так могут старые люди тоже быть гордыми, когда нас не так почитают, не так уважают, оно скребет, оно обидно, и мы жалуемся, ансетуем на это, но оно ж никому не поможет. И этот мудрый человек сделал такой конец своей жизни. Какой это нам урок? Последствия. Какие же последствия при отсутствии желания уступить или отстранить себя самого от служения? Уничижение, которое мы все проходим в старости, подобно расческе, которая рвет волос. Но рвет она волос тогда, когда волос запутанный. когда волос не запутанный, расческа не рвет. Когда у нас есть смирение, то это уничижение не больно. А когда больно, значит, еще нет достаточно смирения. И если нас это скребет, когда нас унижают, уничижают, это признак того, что еще не все в порядке. Христос говорит, что я смирен сердцем. Он показывал нам пример. Он уничижил себя самого. А в старости лучше всего, если мы сами отступаем. Это мы часто говорим другим, самому сделать трудно, но это необходимо. Кто молится о смирении, тот обязательно автоматически молится и о уничижении. Дай мне, Господи, больше смирения. Значит, Бог будет давать возможности в жизни, когда нас смирять будут, давить будут, а это больно. Но это необходимо. И вот мы обратимся к Слову Божьему, как люди самоотстранялись от различных занятий дома, в семье или в служении. Ряд библейских примеров. Мы читаем об Аврааме. Как он сделал? Богатый. 8 сыновей. Там Исмаил, там Исаак и 6 сыновей от Хетуры, от его другой наложницы жены. Как между ними разделить богатство все это? Когда, если он умрет, они же поссорятся, они, может, воевать даже будут друг против друга. Кому все это достанется? И Авраам мудро поступил. Бытие, 25 глава, некоторые стихи, 5, 6, 8. «И отдал Авраам все, что у него было, Исааку. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, на восток, в землю восточную. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью». Он раздал сыновьям все свое имение. Он не стал руководить этим имением до конца своей жизни. Он не подождал, покуда он умрет, чтобы сыновья сами потом делились и, может, ссорились из-за этого. Он не стал до конца руководить всем. Он все раздал, и тогда он состарился и умер в старости доброй. А если бы он это заблаговременно не сделал, все эти проблемы, которые с этими стадами, с пастухами, с сыновьями, ему бы пришлось регулировать все самому. А так он раздал, разослал их, а у одного он остался. То есть он вожжи или руль отдал Исааку. Он не стал держаться за все это. Второй пример – это Моисей. 120 лет этому человеку, он не ослаб, но за то, что он не явил славы Божией, за то, что не послушался Господа Бога и бил второй раз посохом своим эту скалу, ему Господь говорит: землю обетованную ты не войдешь. Теперь надо приготовить замену. И как Моисей отнесся к этому? Ведь он бы мог еще трудиться, ведь он и не постарел, можно сказать. Но он очень смиренно отнесся. Книга чисел, 27 глава, 15 стих по 17. «И сказал Моисей Господу, говоря: да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом своим человека, который выходил бы перед ними, и который входил бы перед ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря». Он не думает, хоть трава не расти после, нет. Он хочет перед смертью своею передать руководство этим народом в надежные руки. Он переживает за свой народ. И когда Господь дал повеление, он его исполнил. «И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его перед Елеазаром священником и перед всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея». Он возлагает на его руки, передает ему полномочия, передает ему ту власть, то помазание, которое он имел, и он спокойно ушел в сторону. Он не выступал, он не буйствовал против, нет. Вот так, спокойно, тихо, потому что его время кончилось. Мы читаем дальше о Самуиле. Когда он состарился, тогда старейшины народ говорят: «Ты старый, а твои сыновья негодные, они взяточники, значит, убирать вас надо, дай нам царя». И он сильно огорчился, написано. Но он правильно поступил при этом огорчении. Первое царство, 12 глава, 13 стих. «Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали, вот Господь поставил над вами царя. Хотите? Пожалуйста». А разве он огорчился и стал, капризничал? Нет. Написано дальше в 23 стихе. «А я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямый». Без огорчения. «Не хотите меня? Пожалуйста, вот вам царь, а я за вас молиться буду». И не осталось у него обиды в сердце, хоть его просто отпихнули в сторону. Мы видим, по-разному люди поступали. Это праведники Ветхого Завета. Они нам хороший пример. Или Илия и Елисей. Господь говорит Илие, который сбежал от Господа, пришел туда, к горе Синай, Хорив. Господь спрашивает: «Ты что тут делаешь? Чем ты тут занимаешься, Илия? А ну, иди назад своей дорогой и вместо себя помажешь другого пророка». То есть время Илии подошло к концу. Он должен был остаться там, на Кармеле, там началось духовное пробуждение, а он забоялся Изавели и сбежал. Господь его не наказал, он его взял живым на небо. Но ты теперь готовь своего преемника. И как спокойно он готовит этого Елисея. Он бросил ему мелочь свою на плечи и пошел. А этот отдал ему мелочь назад, и когда уже вознесся Елисей на небо, эта мелочь упала на Илии и осталась, и теперь Елисей его продолжитель. Никакой конкуренции, никакой борьбы между ними не было. Так оно должно быть. Или Иоанн Креститель и Христос. Мне должно умоляться, ему возрастать. И хоть его в темницу посадили, обезглавили, он не роптал на это. Его время прошло. Теперь пришел он предтеча, а он друг жениха, а жених вот уже. Никакой конкуренции, никакой борьбы за власть. Это у мужчин, у служителей. А как в семье? Ноемень и Руфь. О них мы уже в прошлый раз говорили. Третья глава, первый стих. Руфь, Ноемень говорит Руфи: «Дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было?» Она не думает: «А я еще не старая, да и я бы вышла замуж, может, и мне подыскать себе мужа, чтобы мне было хорошо. Дочь моя, поищи, чтобы тебе было хорошо». Она не думает о себе. И когда она потом, Руфь, значит, вышла замуж за Вооза, у них родился сын, мы читаем: «И взяла Ноемень дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою». Так, Ноемень, какое ты имеешь отношение к этому ребенку? Это же не ребенок твоего сына, это ребенок твоей снохи и от другого мужа. Никакое родство. А она хочет себя сделать полезной. Она не думает о своем счастье. Она помогает своей снохе. Как-то я спросил одну молодую бабушку: «Ну, ты помогаешь внуков нянчить?» «И не собираюсь. Меня мать не помогала, и я не намерен помогать. Родили детей, пусть сами выкармливают». Ну, так же не делают. Так в старости не должно быть. Раз твоя мать делала неправильно, ты делаешь так же. И, может, потом дети твои будут делать так. Так не должно быть. Не о себе надо думать. И это Ноемень становится нянькою. Ну, как бы позорно. Няньками были в то время, значит, эти служанки. Она себе уничижила. Пусть моей свекрой, моей снохе будет хорошо. Она не ищет своей личной выгоды. Теперь обратимся к вопросу передачи престола. Это тоже была смена, когда одни уходили, другие приходили. Сколько вреда Саул нанес Давиду. И эта борьба где-то около 13 лет, наверное, продолжалась, примерно. Саул говорит: «Я знаю, ты будешь царем после меня». Он говорит: «Я знаю, ты лучше меня, но я тебя не хочу». И как он ни старался, и как он ни враждовал против Давида, Саул погиб, а Давид остался. И престол получил никакой сын Саула, они все погибли, получил Давид. Ну, Саул, к чему тебе выступать и воевать против твоего собственного зятя? Ну, к чему? Ведь это все напрасно было. Что Бог хочет, он все равно сделает. И Давид, натерпевшись от своего предшественника, спокойно передает престол своему сыну Соломону. Конечно, не вовремя. Надо было чуть раньше, надо было Адонию притормозить, а то бы Адония бы не погиб потом. Но тут Давид немножко прозевал. А так он передает престол свой до смерти своей Соломону, и между ними и Соломоном не было никаких трений. Он сам нахлебался от своего предшественника, и он сделал лучше. Когда был Ирод Великий перед смертью, это тот царь, который детей в Вифлееме всех, значит, побил и Христа хотел уничтожить, он никому не передал престол. Он до этого казнил свою жену, он велел казнить двух своих сыновей, чтобы они не стали его наследниками. И перед своей смертью он болел неизлечимой болезнью, он знал, что скоро умрет. Он всю аристократию Иудеи посадил в Иерихоне в темницу и дал приказание: когда я умру, их всех казнить. Он знал, что весь народ будет ликовать, когда он умрет. И говорит, чтобы люди плакали, не обо мне будут плакать, пусть плачут о всех этих своих родственников. Он приказал их всех убить после своей смерти. Но хорошо, что его сестра Соломия после смерти ее брата Ирода всех этих выпустила. И во всей стране была радость, что наконец этот монарх, этот зверь, этот жестокий человек умер. Вот так по-разному мы можем оставить след в жизни. Мы не цари, мы не священники, мы не вожди, но мы отцы и матеря, дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки в наших семьях. Мы, может, служителя, мы члены нашей церкви, и каждому где-то придется что-то оставить, надо отступить где-то, и что нужно сделать это правильно. Екклезиаст, 10 глава, 1 стих. «Мертвые мухи портят и делают зловонную, благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью». То есть можно долго, хорошо трудиться, набрать много мудрости, а под конец все смазать. И люди запоминают последнее лучше первого. А что под конец сказал, что сделал, как были последние следы. И вот эти последние, они останутся в памяти лучше. Поэтому он говорит, мелочи эти, мертвые мухи, они портят так много. И у нас, у мудрых, у пожилых людей. Придет то время, когда сестра, может, не так сможет больше варить. Невкусно, не получается. Когда печь не так больше получится, значит, придется это просто оставить и отдать молодым. Хорошо, если кто живет вместе, только вдвоем, а если где-то мать с детьми живет и все еще сама хочет делать, а детям и внукам не нравится. Или тоже посуду мыть, или что. Если не получаются, и если они недовольны и не хотят открыто сказать, а где-то за углом ворчат, лучше оставить. И не быть обиженным за это. Пусть делают сами. Как-то одна мать говорит своему сыну, а в доме-то я еще все делаю. Он говорит, а как? Моя жена и дети ничего не делают. Так я все еще умею. Так вы же умеете, но вы не делаете, у вас не получается больше. И вы таким одним предложением, в доме я еще делаю все. Говорите, что все остальные ничего не делают, и вы должны все делать. В то время, как вы уже почти ничего не делаете. Можно вот таким одним таким предложением нанести столько ущерба, столько горя. Как-то одна наша сестра, я ее посетил, она была уже без памяти почти, говорит, что я еще сегодня ничего не ела. А до этого мне одна сестра говорят, вот они свою мать не кормят, она с голоду должна умереть. Я думаю, как же так? И я и сестру посетил, она говорит, вечером было, я еще ничего не ела. А сын как раз зашел и слышал, говорит, мам, ну вы уже только что третий раз покушали сегодня. И она ела всегда без меры. Потом понос у нее был, проблемы, она лежачая была. И памяти нет, она забывала, ела или не ела, и что ела, и сколько ела. А людям говорят, меня не кормят, а люди верят. Поэтому говорит Соломон, что он забирает, нет, Иов, Бог забирает разум или смысл иногда у старых. А когда такое слышат и дальше говорят, они позорят эту семью. Поэтому слушать и говорить дальше то, что говорят такие больные, это не надо делать. И мы иногда не знаем, что мы этим самым поносим, позорим свою семью. И тут тоже надо быть осторожным. Когда подойдет момент и у нас сдать наши права, чтобы мы больше не ездили, больно, трудно, но момент придет. И не надо ждать, как у того человека, покуда дети сообщат, и у нас права потом заберут. Как хорошо, когда дети сами это установят. Один сын говорит, я вижу, отец не может больше ехать. Говорит, пап, а ну садись за руль, давай мы туда-туда съездим. Ты что, хочешь проверить, как я езжу? Да, он догадался сразу. Да, говорит, хочу проверить. Когда они вернулись, он говорит, вот так, папа, сдай права, ты не можешь больше ехать. Ты здесь, где ты очень неуверенно едешь, с тобой рядом ехать опасно и для тебя, и для пассажира. И когда наступит этот момент, лучше нам заблаговременно сдать наши финансовые документы. Как трудно, когда старых людей приходится привозить в кассу дрожащими руками, они где-то расписываются, боятся, что кто-то еще увидит, сколько пенсию получает, или что на конто, что на книжке. Чему это? Рано или поздно все равно мы умрем, и все, что есть, останется. Так пусть лучше дети это делают. Это же говорит о недоверии. Я сам. А у него не получается. Если не получается, лучше другому передать это сделать. Иногда и дети, когда родители состарятся, они убирают комнату. Иногда что-то вынесут, что-то высортируют. Часто мне приходится посещать старых наших членов, столько искусственных цветов. А сколько пыли на них садится? Они ведь собирают пыль, кому они нужны? И как-то одна сестра говорит, да, пришли дети, два мешка наполнили и вынесли, значит, в мусор. Ей жалко, это все мое. А кто убирает? Так дети убирают. Очистить всю эту пыль. Столько безделушек, столько фотографий понавешено. Ведь кто-то должен все это чистить. Или когда на полу все больше половичков, и мы еле ноги тянем, и спотыкаемся, падаем, они их убирают, потом обида. Сами что-то куда-то положили, куда-то воткнули, потом не находим, говорят, что дети унесли. Ведь вовремя надо осознавать это. У нас оскудевает память. И теперь, ну хорошо, дети, раз так сделали, ну сделали. Или если где-то на улице что-то дети изменят. Ну, если мы уже близко перед смертью, зачем до конца руководить всем, чтобы они спрашивали на все, как тут, как там делать. Конечно, оно наше, но им виднее. Ну, раз они так хотят, ведь лучше смиряться. А как часто тогда этому ребенку, о нем говорят плохо, о нем тому говорят плохо, и их натравляем друг на друга. Тот верит матери, и этот верит матери, а фактически-то оно не то и не то неправда. Человек сам не может больше сориентироваться. И это проблемы старости. Из-за этого дети тогда иногда друг с другом начинают конфликты. Почему ты это сделал? Так ты же не знаешь, как было. Какое твое дело? И тем более, если мы сами не ухаживаем за этими стариками, а кто-то другой за нами ухаживает, другой ребенок. И мы наговорим на того, и под конец нас никто не хочет. И это просто дал бы нам Господь тут мудро поступить. Был раньше в Австрии очень выдающийся музыкант Штраус. У него был очень способный сынишка. И еще в молодости, ему 6 лет только было, он так хорошо играл на скрипке, и отец боялся, это станет моим конкурентом. И он запретил ему играть. Он запретил жене нанимать учителя, чтобы этот ребенок не учился. Он будет лучшим музыкантом и композитором, чем я. А жена говорит, пусть учится, тогда я разойдусь с тобой. И он ушел. Она все равно обучала этого ребенка, и он ушел. Он долгие годы жил в Америке, это было в Австрии, в Вене. И вот прошли годы, он возвращается на свою родину с другой женой, с которой он сошелся. Везде объявление, что будет концерт, музыка Штрауса. Ну, Штраус, это ж я. И он тоже взял билет и сидит в зале, и большой оркестр, и выходит очень молодой дирижер. И начинает дирижировать. И такая музыка. А вдруг он спрашивает у соседа, а что это за музыка? Так это музыка Штрауса. Я говорю, я Штраус, это не моя музыка. Так это, говорит, вон, сын этого Штрауса, это его собственная музыка. Его 17-летний сын, руководитель большого оркестра, и оркестр играет его музыку, не музыку отца. И отец сидит и плачет. Вместо того, чтобы рядом быть, гордиться сыном своим, вот такой у меня способный сын. Он бросил жену, бросил сына, не хотел, чтобы он стал конкурентом, и он его все равно обошел. И он стал более выдающимся человеком, чем отец. Как плохо, когда со стороны, когда мы так поступаем, а со стороны это лучше виднее. Был у нас очень хороший столяр в селе. Он самые лучшие вещи делал он, но он никому свою специальность не передавал, свои знания все. Как только молодой ученик подходил, он что-то чертил, размечал, то он сразу брал что-то другое и в присутствии учеников никаких разметок не делал. Он все, что знал, с собой унес в могилу. И так мы не должны делать. Это неправильно. Надо передавать как можно больше и заранее передавать, заблаговременно передавать. И тогда о нас будут помнить. Вот он меня научил. А другой говорит, а у него я ничему не научился. Этот след жизни мы можем оставить добрый или плохой. Как хорошо, когда регента, проповедники, хористы заблаговременно видят, что мы начинаем сдавать. Бывают и часто пожилые хористы, которые не так уже больше могут петь, скрипят только, когда годы идут, за 80 и дальше, и другие не хотят их больше слушать. И ворчат об этом, говорят об этих ошибках, когда мы слышим, нам больно. А лучше, раз оно уже не так в назидании, лучше оно тогда оставить. Помню, как один брат рассказывал в одной церкви старый регент. И он никого не готовил на свое место. А Бог заранее ведь готовит всегда. И вот туда переезжает вот этот молодой брат. Его приняли, он был регентом хорошим, его приняли в церкви. Спросили, нес ли ты какое служение? Да, я в хору пел. Он не сказал, что он регентом был. Ну, регент присутствовал на членском, но он его не пригласил в хор. Он не хотел конкурентов. А брат остался на спевке. Это была русская церковь. Немец бы сам не остался. Русские братья, они немножко и другие в этом отношении. Он после совчленского остался на спевке, просидел в зале всю спевку. Регент занимался с хором, он не обращал внимания на гостя. На второй спевке он остался опять. И на третьей спевке гость опять остался. Тогда уже хористы говорят регенту, ну смотри, уже третью спевку сидит брат, да ты хоть подойди, спроси, может, он тоже хорист и петь хочет. И уже под нажимом хористов регент пошел. Ты что, брат, хорист, хорист, поешь, пою. Каким голосом, тенором? Ну, садись тут сбоку и подпевай. Ну, он сел и подпевает. Проходит спевка другая, и вдруг брат, который рядом с новичком, говорит хористу, регенту, слушай, этот брат лучше поет, чем я, его бы надо ближе вперед, в середину посадить. Еще спевка проходит, и солист говорит регенту, слушай, этот новичок сидит не на своем месте, его вместо меня посадить надо, у него лучше голос, чем у меня. А регенту это не нравилось, он не хотел этого новичка. И вот последняя спевка. перед Пасхой. Сегодня надо поднажать, говорит регент. Ну, поднажали, и новичок поднажал. И весь хор услышал его голос. И еще раз говорит, значит, солист регенту, он не на своем месте, он поет лучше меня. И следующее собрание, Рождество. Полный зал людей, хор сидит весь, а регента нету. У Бога случайностей не бывает. По какой-то причине, непредвиденной, регент не смог прийти. А без регента хор не умел петь. И вот пресвитер сидит уже, как на иголках, надо начинать служение, хор должен вначале спеть. Что делать? А регента нету. И этот новичок подкивнул пресвитеру, мол, ты объявляй, споем. И пресвитер говорит, что вот хор прославит тебя, Господа, а хористы смотрят, с кем, мы, как мы будем петь? И выходит этот новичок вперед, вместо регента, самозванец, опозорит нас всех. Когда он дал тон и хор запел, они поняли, что теперь не старый дедушка у руля, а молодой регент. И они так хорошо спели, и на следующей спевке хористы говорят регенту, брат, ты не на своем месте, тебе подвинуться надо. Ну зачем заблаговременно думать о замене, ждать, пока Бог будет нас двигать. А если мы сами не подвинемся, Бог подвинет. Рано или поздно Он подвинет нас, и тогда оно будет больно. Помню, мы беседовали с одним братом, пресвитером большой церкви. Их 3000 членов церкви было, пресвитеру было уже 70 лет. Мы его спрашиваем, а замену вы приготовили? Он говорит, в нашей церкви нет никого, кто бы мог занять мое место. В 70 лет и не готовить замену. Ну кто поверит, что среди 3000 членов не найдется замена? Так ты ее не готовил. Ты рассчитывал пожизненно, как в Кремле, дяденьки. До смерти все были у руля, но это рассчитывал он. Потом его убрали. И другие стали руководить церковью. Зачем этого ждать? Когда руководителя одного большого братства, ему 80 лет уже было, спросили, так кто, кого вы готовите против себя? Это вы уже после моей смерти будете усматривать. И он остался до смерти, никого не приготовив. Это эгоизм, это халатное отношение к делу Божьему. Это заблаговременно надо сдавать, как мы читали в Библии. Так люди не поступали мудрые. Это старческое неблагоразумие. Так не должно быть. Поэтому мы должны один другому помогать в таких проблемах. Лучше бедный, но разумный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. А вот в старости мы можем прийти в тот момент, к такому моменту, когда мы советы больше не умеем принимать. Лучше сделать так, как делал Самуил. О нем мы читаем, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Он ему уступил место, он не претендовал, но он раскаялся, что вот так получилось. Он печалился о нем, он молился за него, что Саул пошел не той дорогой. Правильное отношение к самоотстранению в старости сохранит нас от многих проблем. От каких? От ошибок. Чем дальше мы будем спереди тут стоять, тем больше все будут нас видеть и слышать, и наши ошибки. А когда мы заблаговременно уже уйдем, у одного раньше, у другого меньше это будет, мы этих ошибок будем допускать меньше, люди их не будут видеть. Или от недовольства. Вот меня больше не почитают, меня не уважают, меня не хотят. Но так сам отойди в сторону, заблаговременно тебя будут и уважать, и тебя еще будут и слушать, и совета спрашивать. Или от страха и боязливости, а как же будет теперь? А когда ж меня отпихнут в сторону? Или страх, что у меня уберут в сторону? Если заблаговременно самому это сделать, хоть дома в семье, в кухне, или где бы было, или в церкви, мы не будем бояться от этого. И сохранит от самоупреков. Да надо было раньше, да еще не надо было. Если есть эта уверенность от Господа, если есть согласование в семье и в церкви, то наши решительные заблаговременные действия нас сохранят от различных проблем. Как-то встретились в школе, мы читали это еще, два козленка на одном узком мостике. А ведь козы отступать не могут. Они не могут идти назад. И эти козленка стали бодаться, бодаться, и оба упали в воду. Это нас, детей, предупреждали, что вот такими упрямыми нельзя быть. Но вот один человек, видя, в Швейцарии это было, на узком мосту встретились две козы. Что они теперь будут делать? И он ждет. Козы назад не идут. Они на мосту в середине речки. И вот козы постояли, потом одна легла, другая через нее перешла туда, а эта встала и дальше пошла. Ну вот так в старости надо делать. Не надо быть упрямыми козлятами. А часто мы, старики и старухи, как упрямые козлята. Никто не хочет лечь, чтобы они через нас перешли. Пусть лучше тот ляжет, пусть лучше я через него перейду. Козы поступили иначе, чем козлята. И в старости этому надо научиться. Ему надо возрастать, мне надо умоляться. Хоть с невесткой, хоть с зятем. Хоть во втором браке, это тоже наша тема будет в следующий раз. Хоть в любом месте. В старости надо учиться умоляться. И тому смиренному Бог дает благодать, но гордым Бог противится. Камни для строительства храма готовились в каменоломне. И их так хорошо обрабатывали, что когда строили храм Соломона, не был слышен удар молотка по этим камням. Они были большие камни, но их тесали под прямым углом в каменоломне. И готовые для стройки камни привозили уже на стройку. Мы с вами живые камни. И Бог нас готовит для небесного храма. И здесь на земле Он обчесывает нас, Он обрабатывает нас, особенно в старости перед смертью, чтобы переселить нас туда, чтобы мы, как живые камни, были вложены в этот храм духовный. И кто что есть, это показывается особенно в старости. Какой у нас был характер, чему мы научились, это в старости выказывается лучше, чем в молодости. Кто-то сказал так, что если в 30-40 лет мы всегда недовольны, всегда критикуем, ворчим, то в 60 или 65 мы будем как кислый огурец, в который никто не хочет укусить. И потом мы недовольны, что люди нас не хотят, нас не почитают, нас не уважают. Просто заблаговременно надо об этом думать. Галатам 2 глава 18 стих. «Ибо если я снова созидаю то, что разрушил, то я сам себя делаю преступником». Если мы в молодости помогали созидать, если мы в молодости старых поправляли, то теперь, состарившись сами, делаем те же самые ошибки, которые старые раньше делали, мы созидаем то, что мы раньше разрушили. И очень часто последние действия старых людей забирают много благословений, которые они сеяли раньше. Поэтому лучше всего в старости нашей не быть далеко впереди. Помогаем ли мы и другим людям видеть, когда они постарели, и помогаем ли мы им где-то отстраниться? Когда брат, проповедовавший, регент или служитель в церкви, жена и дети должны помочь ему заблаговременно уйти. Дома лучше видно, насколько память уже исчезла, как человек повторяется, что он забывает. И тогда хорошо, если человек сам это не видит, чтобы ему жена и дети говорили об этом. Или хорошо руководству церкви в таком случае спросить у жены и детей, как вы думаете, не пора ли уже вашему мужу или отцу оставить служение? Я знал одного старца, он уже в вечности. Он еще после 80 лет проповедовал очень четко и хорошо. Но вот память начинала его оставлять. Тогда собрались дети и говорят: «Папа, на кафедру ты больше не пойдешь». «А почему? Да я еще могу». «Мы не хотим, чтобы в церкви о вас осталась плохая память, как от старика, который начинает забывать, повторяться и в то же время не хочет уйти». И он послушал детей своих, он оставил кафедру. А мы же, старики, считаем, что это унижение для нас. А наоборот, это бесчестие для всей семьи, если мы с такими недостатками еще стоим спереди, и люди молодые нами тогда иногда начинают смеяться. Какой пример мы показываем другим, уходя? Или можем ли мы другим подсказать, что пора уходить? Своевременно научиться стареть – это очень важно и очень-очень нужно. Это одна из очень важных наших задач. Псалмопевец говорит, Давид говорит, «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Это нужно на протяжении всей жизни, но особенно в старости, когда мы готовимся к переселению в вечность. И Господь ответил этому Давиду, «Вразумлю тебя, наставлю тебе на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя». Око мое над тобою. Пусть Господь и в старости держит открытое свое око над нами. А чтобы Он мог нами руководить, нам нужно на Него смотреть. Только тогда, когда ребенок смотрит на мать, она сможет или на отца, они смогут очами своими руководить ему. Как Христос глянул на Петра, и Петр без слов понял все. Поэтому нам нужен открытый взгляд к Господу на небо. И все то, что сегодня было сказано, или в другие собрания, или еще будет сказано, это слова увещания. Оно неприятно нам, старым, кое-что неприятно, но иногда надо открыто об этом поговорить. Это увещание для нас, для того, чтобы нам и детям нашим, и членам церкви нашей было легче, и с нами было нам легче. Если кого-то что-то задело, не будем принимать это как обиду со стороны того, кто проповедует. Не то, что я где-то мудрее или умнее, нет. Долгие годы служения заставили иметь встречи с очень многими людьми и часто помогать разбирать их конфликты, их проблемы, видеть чужие ошибки. И по этой причине я решил, что когда-то надо на эту тему поговорить нам, одним старикам, чтобы друг другу указать, вот тут опасность, тут беда, здесь можно сделать лучше, чем мы сделали. И оно очень важно и для молодых, чтобы они заблаговременно знали, на что надо рассчитывать, когда приходит старость. Поэтому Павел пишет в заключение послания к евреям, «Прошу вас, братья, принять сие слово увещания». Не с обидой, а просто, чтобы каждый все взвесил, все испытал, и все, что к нему подходит, то принял. А что не подходит, оставить другому. И не с обидой с какой-то, а с благодарностью, чтобы и эти богослужения принесли пользу каждому из нас, чтобы у нас была светлая, благословленная от Господа старость. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.